Урок математики. Думаете, после всей этой истории Мордовольт обиделся и отошел от учебного процесса? Да, конечно, он обиделся, но никуда не отошел. Профессор приступил к следующей по важности проблеме – усовершенствованию системы подсчета баллов первенства Перверца. Но, может, это и не было первой по важности проблемой. Просто Мордовольт, не зная, куда девать бурлившие эмоции, решил заняться делами веренного ему факультета Слизайблин. Факультетские дела оказались запущенными до нельзя. «Да что этот Югорус себе думал?» – бурчал Мордовольт, разглядывая девственно чистый журнал учета посещаемости. «Чем он занимался в свободное от глупости время?» Тут бывший враг волшебников смутно вспомнил, что Луш вроде бы занимался какой-то важной научной проблемой и даже как будто не раз заговаривал о ней. Но поскольку ректор всякий раз чего-то не договаривал, слышал бы сейчас Луш эти мысли Мордовольта. В чем именно заключалась проблема, Мордовольт вспомнить не мог. «Надо будет его при случае подробно расспросить», — решил декан Слизайблинна. «Подробно расспросить. Бедный Луш. Он опять оказался в то время не в том месте», — решил декан Слизайблинна. «Все равно, наука наукой, но нельзя же так безобразно вести учет. Тем более, подведение итогов Перверца на носу. Пора навести здесь порядок». В этот момент Мордовольт, сам того не зная, ступил на очень опасную тропу. Тропу войны с деканом Арладерра Сьюзан МакКонарейкл. Правила Перверца, традиционного соревнования между факультетами Перверца, не менялись много веков. На протяжении учебного года студенты получали штрафные и премиальные баллы, которые тщательно учитывались, старательно подделывались и со скандалами восстанавливались. Завершалось состязание закрытым педсоветом, на котором деканы помогали ректору суммировать баллы и определять лучший факультет. Победу обычно одерживал самый напористый декан. В 1863 году мисс МакКонарейкл имитировала ритуальное самоубийство, когда узнала, что перверство собираются отдать Слизайблинну. Начиная с того года, неизменно побеждал Арладерр. А баллы? Что баллы? Тут человеческие судьбы, а вы говорите баллы. Так что некоторое пренебрежение учетом со стороны бывшего декана факультета Слизайблин можно понять. Какой смысл тщательно подсчитывать все эти баллы, если результат все равно скорректируют в пользу мисс Ю? Мордовольта отчасти извиняет то, что он был не в курсе. До изобретения злосчастной трубы и последовавших затем перипетий он занимался исключительно научными изысканиями, дочитал на старших курсах теоретическую мимикрию. После возвращения в Перверц чересчур увлекся разработкой курса неволшебных наук. Но ведь одного взгляда на стену кабинета декана должно было хватить, чтобы понять, что к чему. Потому что на стене гордо висела одинокая почетная доска. Факультет Слизайблин. Победитель перверства 1862 года. Увы, хотя Мордовольт доску заметил, выводы он сделал совершенно неправильные. 140 лет не побеждать в факультетском соревновании, присвистнул он. Хотя что я удивляюсь, если учет организован таким образом? И Мордовольт погрузился в вопросы организации учета. Будучи человеком увлекающимся, профессор пропустил ужин, отбой, лунное затмение, восход солнца, подъем и завтрак. Зато к моменту, когда майор Клинч произнес фразу «сдюшим стынки», в учете посещаемости, успеваемости, обучаемости и штрафуемости Слизайблинна навели идеальный порядок. Теперь нужно было этот порядок как-то применить. Мордовольт заглянул к ректору, но того на месте не оказалось. Расхаживая по пустому кабинету, Уинстон обратил внимание на альбом «Все победители первенства Перверца. 20 век». На первой странице альбома, датированной 1901 годом, красовалась групповая черно-белая колдография Арладерра с мисс Сьюзан на переднем плане. «Воробушек», — неожиданно подумал Мордовольт, и тут же отогнал неуместные сентиментальные воспоминания. Он перевернул страницу, потом еще одну. Сменялись годы, лица учеников, интерьеры, но сияющее лицо МакКонарикл и надпись «Орладер чемпион» оставались на месте, как приклеенные, на всей сотне страниц. Спустя минуту Мордовольт уже стучался в дверь декана Орладерра. «Мисс Ю, откройте! Это я, Мордовольт!» «Секундочку!» Через 633 секундочки дверь призывно распахнулась, обдав профессора фиалковым ароматом. «Ну что же вы стоите, Уинстон?» Будь на месте Мордовольта женщина, она воздала бы должное мастерству, с которым МакКонарикл за секундочку привела себя в предельно соблазнительный и одновременно совершенно неприступный вид. Но на месте Мордовольта был Мордовольт, который сразу приступил к наиболее существенной, как он полагал, части своего визита. «Доброе утро, мисс Юзан. Я случайно узнал, что ваш факультет 100 лет подряд побеждал в первенстве перверца. Скажите, как вам это удалось? Какую методику вы применяете?» «Мужчины», — снисходительно подумала мисс Юзан, наблюдая за гостем из-за приспущенных ресниц. «Долго же он искал повод прийти ко мне. И повод какой нашел нелепый. Ах, Уинстон, Уинстон!» «Методика проста, Уинстон», — пропела она. «Я прихожу на педсовет и говорю, Орладер набрал 6000 баллов. Тут приходит развнедел и говорит, черти как 7000. Каков наглец. Ах так, говорю я, тогда Орладер 8000». «Ага», — сказал Мордовольт, не зная, что и сказать. «Но есть еще разные маленькие женские хитрости. Но главное — это поднимать ставки и продержаться до обеда. Тогда нервы у развнедела не выдерживают, и победа в кармане». На равных сражаться с МакКонарикл могла только таинственный декан загадочного где-то Таммера Мелинда Сгинь, но та не посещала педсоветы с конца XIX века. «Но вы ведь не это хотели спросить, милый Уинстон?» Милый Уинстон смутился. «Да, конечно. Мисс Ю, я к вам попозже зайду. До свидания». «Ах, Уинстон, Уинстон!» — улыбнулась Сьюзен. «Мальчишка!» Мордовольт был потрясен. Межфакультетское соревнование — важнейший фактор учебно-воспитательного процесса, мощный стимул для совершенствования учеников и преподавателей, оказывается, давно превратился Во что превратилось соревнование, Мордовольт сказать не мог. В памяти возникала улыбка мисс Ю, и мысли сбивались. «Нет», — твердо решил он, отгоняя наваждение, — «надо все менять. Нужна современная, научно обоснованная методика подсчета, учета и зачета». «Вы только не подумайте, что новый декан Слиза и Блинна решил обязательно вывести свой факультет в чемпионы. Да пусть Орладер побеждает хоть еще 100 лет. Но пусть это будут законные победы, одержанные благодаря достижениям в учебе и дисциплине, а не за счет маленьких женских хитростей. Ах, Уинстон, Уинстон!» В день, когда Сен Аесли показал гимнастическому козлу, кто он и кто тут козел, Мордовольт с лицом человека, который высчитал, как выиграть 1 000 000 в лотерею, вошел к Югору Сулуфу. В руках декан Слиза и Блинна держал плоский чемоданчик. «Деньги принес», — почему-то подумалось Луфу. «Или наркотики». Версии, конечно, дурацкие, но что он еще мог подумать? Не мутловский же ноутбук принес в кабинет ректора школы волшебства один из деканов этой школы. Оказалось, что именно мутловский ноутбук. Причем ноутбук фирмы, впрочем, неважно какой фирмы. Здесь авторы должны сделать признание. Они решили немного подзаработать и заняться продакт-плейсмент. Эти нерусские слова означают, что в художественном произведении, например, в кинофильме, за солидную плату показывают разные товары, причем так, чтобы зритель видел марку производителя. На этих товарах главный герой ездит, он эти товары курит, пьет, ест, а после сеанса зрители бегут курить, пить, есть и ездить именно эти товары. Так представляете? Производитель ноутбуков уже начал отсчитывать деньги, но в последний момент захотел посмотреть, как звучит его товар в тексте книги. До сих пор не понимаем, что этому мудлу не понравилось. «Поздравляю, Югорус!» — с порога начал Мордовольт. Отныне прежняя несовершенная система подсчета баллов и определения победителя межфакультетского соревнования уступает место новой, совершенной системе. Теперь подсчет баллов станет независимым, а соревнование – чистым, абстрактным, можно даже сказать, сюрреалистическим. «Сюрреалистическим», – повторил Какаду на плече Луша. «Правда, хорошее название?» – обрадовался Мордовольт. «Я знал, что вам понравится. Моя система учитывает все значимые показатели и объективно определяет лучший факультет. Автоматически. Видите?» На экране ноутбука замелькали ячейки таблиц и столбики диаграмм. «Автоматически?» – переспросил попугай. «Это значит, что высокие технологии все-таки нашли применение. Пусть это только начало, но перспективы...» «Перспективы», – сказал Какаду. «Может, остальных деканов позовем?» «Какая неожиданная коллизия», – думал Луш, пока Мордовольт бегал за Мак-Канарейкл и Развнеделом. «Что на это скажет мисс Сьюзен? И ограничится ли она только тем, что скажет? Может, ведь и прибить. С другой стороны, если эти высокие технологии утвердить, то можно под шумок поговорить с Мордовольтом о его тру». Ввалились деканы. Мордовольт изо всех сил удерживал на лице интригующее выражение. Мак-Канарейкл заинтригованное, а Развнедел недоумевающее. А Мелинда Сгинь отсутствующее. Пока Мордовольт увлеченно излагал принципы новой системы, Мак-Канарейкл постепенно менялась в лице, а Луш отодвигался от нее подальше. «И результат можно наблюдать в режиме реального времени. Нужно только, чтобы кто-нибудь из вас, да хоть мисс Сьюзан, добавил сюда заклятие «все под контролем», и тогда каждый штрафной или премиальный балл будет учитываться и фиксироваться автоматически», — закончил объяснение Мордовольт. Аплодисментов не последовало. «Ах да, чуть не забыл», — спохватился новатор. «С учетом новой системы Сли Зайблин имеет на сегодня 5348 баллов, где-то Таммер 5717, Чертикак 6056 и Орладер 5201 балл. Ну, коллеги, каким будет ваше мнение?» «Ха-ха!» — закричал Развнедел, поворачиваясь к Мак-Канарейкл, но той уже не было в комнате. Где-то далеко-далеко загрохотало, что-то взорвалось, тонко завыли мудловские аварийные сирены. Луш оценил выдержку мисс Сьюзен, которая сумела вынести свое мнение за пределы перверца. Открытый урок. В ночь на 24 мая мистер Клинч не сомкнул рта. С самого заката он гонял специально присланную команду гномов по стадиону. Сначала просто два круга, чтобы размяться, а потом всю ночь, чтобы оборудовать площадку для проведения открытого урока по мудловским дисциплинам. Помимо гномов, Клинч выпросил у Луши базовый комплект заклинаний, который тот использовал в прошлом году при создании полосы препятствий Дня закрытых дверей. «Зачем это вам понадобилась полоса препятствий?» – спросил Югорус. «Клинч, вы меня пугаете». «При проведении открытого урока главное что?» «Главное – наглядность», – успокоил его завхоз. «Чтобы у вражеского наблюдателя сразу глаза повылазили». «Да вы не волнуйтесь. Что ж я, не понимаю?» «Я ж понимаю. Все будет в масштабе 2:1, как на детской площадке». По просьбе завхоза Луш создал вокруг стройки плотную сферу вамфигера, сквозь которую до утра шмыгали гномы с тачками, носилками и молодецким уханьем. Сфера вамфигера, в отличие от сферы фигвамера, свободно пропускает заклинания и крупные предметы, зато через нее ничего не видно, не слышно и не пахнет. Сам Клинч к месту трудовой битвы не приближался, а как истинный генерал в душе отдавал приказания, стоя на пригорке неподалеку. К рассвету дым коромыслом прекратился. Это не фигура речи. Бережливые гномы все используют по второму разу. Даже дым, который не поднимается в небо, а загибается дугой, коромыслом, и попадает в специальный дымоподъемник, откуда небольшими порциями снова выпускается на строительную площадку. Отрывистые команды Клинча тоже, но сфера осталась на месте, таинственно переливаясь матовыми боками. Школа просто изнывала от любопытства. Из всех учащихся только Дубль-Дуб был допущен на строящийся объект. Но чтобы восстановить картину по его рассказам, надо обладать воображением Бальба-Рюкзачини. «Круто!» — отвечал Дуб на все вопросы. «Там вот так вот и вот так вот!» Свои слова он сопровождал внушительными жестами. «А ты что там делал?» Мерги даже подпрыгивала от жажды знаний. «Тебя зачем звали?» «Я поднимал эту штуку на ту штуку», — говорил Дубль. «Я сильный». К началу открытого урока у стадиона собрались все студенты и преподаватели Перверца. Преисполненные сознанием собственной значимости первокурсники, выстроенные у края сферы, сдержанно переговаривались. Старшие ученики, заполнившие сколоченные гномами длинные скамьи, безуспешно пытались проглядеть сферу насквозь. Профессура на летающей трибуне вытягивала шеи. Никто, кроме Клинча, не представлял, как именно будет проходить урок. Завхоз, одетый в парадно-выходной спортивный костюм, загадочно улыбался, на вопросы не отвечал и стоявшему с краешка бригадиру гномов Шишке отвечать не позволял. Шишка степенно оглаживала руками бороду и скромно гордился. Больше всех крутился ректор. Его беспокоил не только таинственно переделанный стадион, но и представитель министерства, который должен инспектировать занятия, а вместо этого опаздывал. Луш разослал во все стороны глухарей, но даже эти чуткие птицы не могли учуять приближение чиновника. Видимо, в Перверц решили послать одного из лучших министерских магов. От невеселых дум ректора оторвал коротышка Бальба, который как-то ухитрился забраться на трибуну и теперь дергал Югоруса за мантию, вопрошая. «Почему не начинаем, о мудрейший из могущественных?» Грач на макушке профессора гаркнул, не прекращая наблюдения за подступами к школе. «Представителя Минпросвета ждем, чтобы он провалился». Что-то щелкнуло. «Отсутствие должного уважения к Министерству просветления и его официальному представителю, наделенному особыми полномочиями», — сурово произнес кто-то голосом Рюкзачини, — «будет зафиксировано в протоколе». На трибуне началось смятение. Грач и Луф в панике завертели головами. «Прекратите ерничать», — сказал голос Рюкзачини. «Я перед вами». Преподавательский и ученический состав школы уставился на Бальба. Легкомысленный лопоухий летописец превратился в строгого лопоухого чиновника. Отточенными движениями бывший Бальба надел очки, создал столик и поставил на него переносной детектор магии. «При исполнении!» — ахнула Фора Туна. Луш внутренне ойкнул и присмотрелся к хоббиту. Ошибки не было. Коротышку окутывала тяжелая аура служебного заклинания при исполнении. Это заклинание применялось в бюрократических кругах, если существовало опасение, что чиновник в ответственный момент посрамит честь мундира или хотя бы часть этой чести. При активизации заклятия исполнитель превращался в бездушный механизм, действующий в строгом соответствии с последней прочитанной инструкцией. Разжалобить, подкупить, напугать или рассмешить его невозможно. Только убить. Но здесь не тот случай. Литератор-оборотень с хрустом распечатал большой синий конверт, достал протокол и удостоверение и предъявил их сначала грачу, а затем ректору Перверца. Документы были отпечатаны на старинной рунопечатной машинке. По четырем углам красовались небольшие овальные печати, а всю нижнюю часть папируса занимала размашистая неразборчивая подпись главы министерства. «Ну?» — сказала подпись. «Почему теперь не начинаем?» «А...» — согласился Луш и махнул Клинчу. Майор торжественно откашлялся. «Начинаем итоговое занятие по неволшебным дисциплинам. Сейчас мои ученики, сынки, орлы, ласточки...» Клинч коротко прослезился. «Покажут всем, где раки зимуют. То есть продемонстрируют приобретенные навыки и умения по всем наукам. Ну что, сынки, пройдем? Не посрамим?» «Никак нет», — грянул идеальный строй первокурсников. Пройдем, как ложка сквозь пюре. Даю пояснение для всяких. Клинч покосился на непроницаемое, словно высеченное из цельного куска доски, лицо Бальба. Наблюдателей. Чтобы преодолеть каждый этап научной полосы препятствий, учащиеся должны применить знания по физической культуре, одноименной науке физики, химии, биологии и географии. И пение, конечно. Как без пения? Зачетное время – 45 минут. Зачет по последнему. Курс – равняйсь, смирно. Защитную сферу убрать. На штурм знаний – бегом, марш. Луш поднял палочку и дунул. Сфера вамфигера развеялась. Сотни первокурсников рванула вперед и сразу же попятилась назад. По трибунам пронесся вопль ужаса. Чтобы понять, как такое случилось, понадобится небольшое отступление. С Клинчем сыграл злую шутку сержантский зазор. Этот метод, широко применяющийся в воинских подразделениях, заключается в том, что командир, не надеясь на исполнительность подчиненных, дает им задание с запасом. Расчет здесь на то, что завышенное задание недовыполнит, и в итоге получится столько, сколько нужно на самом деле. Например, если лейтенант придет проверять порядок в казарме в 14:00, сержант объявит подчиненным, что все должно блестеть к 12:00. Если нужна яма глубиной 2 метра, он прикажет углубиться в почву на 4 метра. Если надо взять в плен языка, он потребует выбить пехоту противника из окопов первого эшелона обороны. Неудивительно, что после нескольких таких заданий подчиненные кое о чем догадываются и начинают все делать наполовину. Что еще больше укрепляет сержанта в мысли о необходимости пресловутого зазора. Но чем думал Клинч, когда применял сержантский зазор к гномам, которые всегда перевыполняют задания? Зря Луш опасался, что Клинч скопирует его новогоднюю полосу препятствий. Лучше бы скопировал. Гигантские росянки, живые шашки, пещерные тролли – какие пустяки! Да натасканные майором соколы все это в 2 счета преодолели бы безо всякой магии. Ну, в 45 счетов. То, что предстало перед глазами ошеломленных зрителей и участников, преодолеть было невозможно. В первом секторе располагался пахнущий ров шириной 8 метров, наполненный дымящейся соляной кислотой. Во втором метались огромные слоновые ежи, жутко голодные, судя по утробному желудочному вою, который поднялся, как только они увидели зрителей. Далее следовала египетская ловушка, ряд замаскированных арбалетов, непрерывно стрелявших чугунными болванками, покрывая ими каждый дюйм научной полосы. На последнем этапе, чудом уцелевшим первокурсникам, напоминаем, по условиям открытого урока применение чуда, то есть магии, не допускалось. Предстояло уворачиваться от здоровенных разумных глобусов, проворно катавшихся по полигону, с внушительным лязгом сталкиваясь с длинными ядовитыми шипами. Впрочем, вряд ли все эти напасти всерьез угрожали кому-нибудь из учеников. Потому что на старте надо было первым делом перемахнуть через абсолютно гладкую стену высотой 16 метров. «Наглядные пособия?» – холодно поинтересовался Бальба, направляя детектор магии на полосу препятствий. Загорелся зеленый индикатор. Время пошло. Клинч тут же, не теряя времени, бросился душить шишку. Луш Клинча. Преподаватели кинулись их разнимать. А Сен, а если ринулся на приступ? Да не просто ринулся, а ринулся с песней. «Наверх вы, товарищи, все кто куда!» – орал он, соскальзывая вниз, поднимаясь, подпрыгивая и снова соскальзывая. Такого вопиющего противоречия между решительностью и логикой Сен еще никогда не испытывал. Стена казалась непреодолимой абсолютно, ни при каких обстоятельствах. Разум, а если был в шоке, но зловредная хачуга раз за разом швыряла мальчика на полированную поверхность. «Да что же вы стоите?» – отчаянно крикнул Сен товарищам. «Держите меня!» Он быстро произвел расчет. 8 человек. Первой откликнулась Мергиона. Следом подоспели Пори, Амели и Оливье Форест. Остальных 4 человек с успехом заменил дубль дуб. А если слегка затих, придавленный весомой товарищеской помощью? Тем временем на трибуне, объединенными профессорскими усилиями, удалось избежать смертоубийства и выяснить, в самых общих чертах, что произошло. Оказалось, что непреодолимая стена предусматривалась высотой 2 метра, ров – шириной 1 метр, кислота – раствором детского шампуня без слез, слоновые ежи – злыми ирландскими ежиками обыкновенными, арбалеты – стрелять гораздо реже и теннисными мячиками, а глобусы должны быть 8 раз меньше, без шипов и не гоняться за людьми, а от них убегать. Задачей последнего этапа являлась поимка и забрасывание всех глобусов в финишную корзину, расположенную на высоте 3 метров. Клинч глянул на чудовищную корзину, изящно торчавшую на 24-метровом столбе, и зарыдал. Мало того, что он на всякий случай в 2 раза завысил требования к строителям. Мало того, что масштаб 2:1 был понят гномами совершенно превратно. Так эти бескорыстные труженики от широты душевной еще и вдвое перевыполнили задание. Но страдания Клинча были еле заметны на фоне беспредельного горя Шишки, причитавшего: «Мы ж не заради денег, мы ж заради вас, мы ж цельную ночь, да если б мы ведали». А когда бедняга узнал, что вся эта страховидная конструкция понадобилась не для того, чтобы напугать чиновника из министерства, а для того, чтобы через нее прошли дети, то рухнул без чувств. А вот Сен, напротив, постепенно приходил в чувство. Хачуга, еще минуту назад бившаяся, как пойманная рыба, слегка дернулась. Раз, другой, третий. И неожиданно исчезла. А если почувствовал себя точно так же, как 3 недели назад в кабинете Луша после заграничного успокаивающего заклинания? Только на этот раз всеобщая вялость и безразличие к жизни были его собственными. «Всем спасибо», — сказал он. «И уж и слезьте с меня, тяжело». На трибуне царило уныние. В противоположных углах сидели, сгорбившись, Клинч, окруженный Харлием и Размнеделом, и Луш, окруженный печальной стаей грачей и глухарей. Возвращенный к жизни руками мадам Камфри гном Шишка горестно бродил между ними, ища, на чем повеситься. Макканарейкл, сделав вид, будто подводит губы, послала в сторону полосы пробное парализующее заклинание. Один из ревущих ежей споткнулся и завалился на бок. На детекторе вспыхнул оранжевый огонек. «Первое предупреждение», — ровным голосом произнес Бальба. «Второе предупреждение инструкции не предусмотрено». «Не надо, Сью», — тихо сказал Луш. «Все ясно. Провал. Полный провал. Катастрофа. Я отменяю открытый урок. Сейчас я уберу эти наглядные пособия». «Погодите немного», — сказал Мордевольд, глядя вниз. «Не забывайте, кто у нас на старте». А на старте, в полной тишине, прерываемой только шипением кислоты, чавканьем ежей, скрежетом арбалетов и скрипом глобусов катков, прислонившись к неприступной стене, сидели в рядок сынки майора Клинча. Настроение у всех было отвратительное. Кроме Сена, у которого вообще никакого настроения не было. «Эх, не повезло Клинчу», — вздохнул Пори. «Так старался, нас гонял 3 недели, а все зря». «Не повезло», — равнодушно согласился Аесли. «Все зря». «А гномам каково?» — сказала Мергиона. «Всю ночь пахали, хотели как лучше, а получилось, что все испортили». «Плохо гномам», — не стал спорить Аесли. «И ничего тут не попишешь». «Гномы, Клинч», — проворчал Оливье Форест. «Луш, вот кому паршиве всех». «Да, Лушу хуже всех», — подумал Аесли. «А как ему помочь?» «Никак». «На него в министерстве и так косо смотрят. Все своего любимого бубльгума забыть не могут», — сказал Оливье. «Теперь точно прихлопнут. Пришлют нам вместо Луша какого-нибудь паралитика древнего». «А ведь пришлют», — сказал себе Аесли. «Это плохо. Что же делать-то?» «А без Луша и канарейку вышибут», — продолжил сыпать соль на раны Форест. «И Фурутуну, и Харлия, да всех. Один Разминидел останется». «Надо спасать школу. Должен же быть какой-то выход». А если даже не заметил, что уже начал искать решение? Сколько еще времени осталось? Минут 20? А все Бальба твой. Зло глянул на него Оливье. Бальба не виноват, запротестовала Амели. Это все заклинание министерское. Заклинание министерское, подумал Аесли. А Бальба мой. Ну, конечно. Он понял, что надо делать. Он не мог этого сделать. Во-первых, не мог физически. Избавление от Хачуги отняло у него все силы. Во-вторых, то, что он собирался сделать, считалось одним из самых презираемых поступков в его семье. А если попытался вызвать у себя приступ решительности, но Хачуга, как назло, забилась куда-то в недосягаемое место. И тогда он встал сам, впервые в своей жизни сознательно совершив необдуманный поступок. «Держать?» — вскинулась Мергиона. «Наоборот», — с трудом произнес Сен. «Подталкивать». «Я же говорил», — произнес Мордовольт, когда сооруженная из клинчевых орлов акробатическая пирамида подсадила Аесли на профессорскую трибуну. «Не забывайте, кто у нас на старте. Интересно, что они придумали?» Сен тяжело вздохнул и сел рядом с Бальба. «Прежде чем преодолеть научную полосу препятствий, я хочу сдать теоретическую часть задания. За весь курс». «У вас есть такое право», — произнес Бальба, не поворачивая головы. «Но напоминаю, на все задание у курса осталось всего 18 минут. Это очень мало». «Ох, как это много!» — с тоской подумала Аесли. «Не продержусь». «Сначала я подойду к этой стене. Для обычного человека она может показаться неодолимым препятствием. Для обычного человека...» Сэн сжал зубы и выдохнул. «Но не для великого героя». Бальба чуть заметно вздрогнул. «Что такое какая-то стена для великого героя, способного с голыми руками выйти против кошмарных тварей из другого измерения?» Бальба не пошевелился, но за официальными стеклами его очков мелькнуло что-то живое. Возможно, глаза. «Великий герой сожмет свой видавший виды кулак и одним ударом пробьет стену насквозь». Сэн глянул на подавшуюся к нему аудиторию и отвел взгляд. «Затем могучими плечами расшвыряет обломки, расчищая путь своей армии, и шагнет ко рву с кислотой». Пальцы Бальба начали мелко дрожать. Луф впервые увидел заклинание, которое плющит. Хм, проблема с согласованиями. Луф неоднократно видел заклинания, которые плющили других, например, 100 атмосфер или плющ с капюшоном. Но никогда ему не доводилось наблюдать, как заклятие плющится под действием сторонних сил. А вот теперь довелось. Что такое для героя 8-метровый ров? Он преодолеет его простым тройным прыжком без разбега. Но за ним идет его армия, его люди. Они испытанные бойцы, закаленные в боях воины, преданные помощники героя. Но сами они не герои. Что сделает великий герой? Что? Еле шевельнул губами Бальба. Он еще был неподвижен, строг, официален, но уже было слышно, как трещит броня министерского заклинания. Великий герой одним глотком выпьет всю кислоту, сказал сгорающий от стыда Сен. По стадиону прокатился сдавленный всхлип. «Выпьет!» — ахнул Рюкзачини. Руки литератора заползали по столу в поисках пера. «Конечно. У великого героя стальные зубы, луженая глотка, армированный пищевод, эмалированный желудок. Очень большой эмалированный желудок». «Молодец, Сен, умница!» — ласково зашептала ему в ухо МакКонарейкл. «Ври дальше!» И Сэн врал дальше. И больше, и шире, и выше. Незаметно переводя повествование из будущего времени в настоящее, а затем и в прошедшее. И вот уже почти все слоновые ежи залиты припасенной кислотой и с визгом бегут с поля боя. Но осталось еще несколько ежей, то есть осталось еще несколько чудовищных голодных монстров, которые, яростно ощетинившись, все разом бросаются на героя. «Все разом бросаются на героя?» — испугался Бальба. «Они уже бросились. Герой упал. Чудовищные монстры завалили его, решив задушить своей кошмарной тяжестью. Что это? Конец? Нет! — воскликнул Бальба. Превозмогая кошмарную тяжесть, великий герой приподнялся на одной руке, а другой схватил ближайшего чудовищного монстра за длинную чешуйчатую шею. Официальный представитель Министерства просветления, наделенный особыми полномочиями, отбросил очки и принялся обеими руками вписывать в официальный протокол подробности небывалых подвигов великого героя. Сэн с чувством откинулся на спинку стула. С таким сильным чувством, что упал вместе со стулом на пол, где и остался лежать. Бальба потери героя не заметил. Не заметил он и того, как Мергиона и Гаттер, выстроив однокурсников в две колонны, стремительным марш-броском на цыпочках обежали полосу препятствий по дуге. Последний коварный бронированный шар подкрался сзади, но герой, не оборачиваясь, схватил его обеими руками и сжал так сильно, что его армия достигла финиша на 3 минуты раньше срока, — сказала МакКонарикл. — Видите, Курс выполнил задание. — Что? Курс? Задание? Вы о чем? — А, задание. Жалкие остатки министерского заклинания, раздавленного великой литературой, собрались в маленький шарик в районе головы Бальба. Не самое удачное место, чтобы оказать влияние на писателей. Все писатели пишут руками. Авторам ни разу не попадался писатель, который пишет, зажав ручку или клавиатуру головой. Это очень неудобно. Можете сами попробовать. Да, вижу, все на финише. А все благодаря великому герою, который... Просто впишите в графу «Общий вывод» слово «удовлетворительно». Удовлетворительно? Нет, это невозможно. И Бальба начал вписывать в графу «Общий вывод» слова «великолепно», «непревзойденно», «эпохально», а все благодаря великому герою. И многие другие слова. Словарный запас рюкзачини очень велик. Работа над ошибками. Вечером того же дня Мордовольф прогуливался по опустевшему стадиону, обдумывая проблему учета странных итогов открытого урока в таблице сюрсов. Это не родительный падеж множественного числа от слова «сюрс», как вы могли подумать. Во-первых, сюрсов в природе не существует. Во-вторых, сюрсов – сокращение от словосочетания «сюрреалистическое соревнование», которое так понравилось Луфу. Вдруг он почувствовал, что в карман его плаща что-то скользнуло. Мордовольт вытащил из кармана конверт без обратного адреса, удивился, распечатал и прочел. Уважаемый профессор Уинстон Мордовольт, пишет вам ректор школы волшебства Перверц, профессор Югорус Луш. Надеюсь, вы догадываетесь о причине, по которой я обращаюсь к вам с этой просьбой. Эта причина – ваша тру. Сильный порыв ветра выхватил письмо из профессорских рук и быстро унес его в сторону Норвегии.